Иисус и его ученики возвращались в Капернаум, где некоторые из них жили. И когда они подходили к городу, им встретились на пути сборщики податей. Каждый еврей от 20 лет и выше был обязан платить дань на храм размером в пол драхмы, чтобы поддержать поклонение в храме. Эти сборщики податей спросили Петра: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Петр ответил: «Да». И когда они вошли в дом, Иисус, зная о случившемся, сказал Петру: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр ответил ему: «С посторонних». Тогда Иисус сказал: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь сатир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Иисус говорит здесь, что он, как царь, не должен платить пошлины ни он сам, ни его ученики, сыны царствия. Но он пожелал избежать нареканий со стороны недругов, и поэтому послал Петра найти необходимые деньги. Монета, которую Петр найдет во рту у пойманной им рыбы, будет достаточно равняться размеру требуемой пошлины. Интересно отметить, что Матфей, в прошлом сам сборщик податей, является единственным из авторов Евангелия, описывающим этот эпизод и это чудо. Возможно, он включил этот эпизод в свое повествование с тем, чтобы подтвердить царственность Иисуса еще раз. И хотя Иисус был Сыном Божьим, он был слишком беден, чтобы заплатить даже дидрахму. В равной степени бедными были и его ученики. Это было единственное чудо из совершенных Иисусом, которое послужило удовлетворению его собственных нужд. И он совершил его с тем, чтобы показать, что он и его ученики поддерживают службы храма, который был также домом Божиим. Не сказал ли он однажды в ответ на вопрос, следует ли израильтянам платить подать кесарю: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу»? Матфея 22:21. Иисус использовал рыбу при совершении чуда и прежде, когда он взял 12 хлебов и 2 рыбы и накормил ими огромную толпу. Он также снабдил рыбой своих учеников на морском берегу после своего воскресения. Иоанна 21:9. Он также помог им получить чудесный улов рыбы после того, как они провели на море бесплодную ночь, не поймав ничего. Иисусу принадлежала власть над морем и его обитателями. Эту власть, которую Адам потерял в результате своего неповиновения Богу, Иисус завоевал обратно своей покорностью воле его Бога Отца. И мы, верующие, в один прекрасный день обретем таковую власть, когда Иисус Христос воссядет в своем царстве. Кто больше в Царстве Небесном? 18 глава, с 1 по 6 стих. Матфей далее сообщает, что в то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Марк в своем Евангелии говорит по этому вопросу следующее. Они, то есть ученики, дорогою рассуждали между собою, кто больше. И Иисус спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Ученики задали неверный вопрос. Им бы вместо этого следовало подумать над тем, о чем только что говорил с ними Иисус, что ему предстоит распятие на кресте и затем воскресение из мертвых. Но ученики не ответили на вопрос Иисуса, потому что знали, что он читал их мысли и сердца, и им стало стыдно. Иисус говорит здесь, что дитя войдет в Царство Небесное, потому что ему неведома гордость, которая удерживает так много взрослых от входа в это царствие. Поэтому ученики и все люди вообще должны стать как малое дитя, если они хотят войти в Царство Небесное. Тогда они станут большими в Царстве Небесном. Иисус привел в качестве иллюстрации самого себя. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Матфея 20:28. Тот, кто служит своему ближнему и Господу Богу, и будет наибольшим в Царстве Небесном. Иисус добавил, кто примет одного такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. В другом месте говорится, а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня. Марка 9:37. В заключение он добавил предостережение. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Бог любит детей и накажет каждого, кто причиняет им вред. О соблазнах. 18:7-14. Не следует жалеть никакой жертвы, чтобы войти в Царство Небесное. Этому учит в данном отрывке Иисус. Никакая жертва не будет слишком большой ради того, чтобы войти в Царство Божье и избежать адского пламени. Человек должен удалить от себя все соблазны. Ибо Иисус сказал, «Если же рука твоя или нога твоя соблазняют тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержены в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержены в гиену огненную». Иисус не учит здесь, что человеку следует буквально отрезать руки или ногу, или вырвать глаз. Он учит скорее, что человеку следует удалить из своей жизни все, что побуждает его грешить. И таким образом он сумеет унаследовать жизнь вечную. Он затем говорит, «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Бог проявляет особую заботу о детях, а также о малых, заблудших овцах мира сего, говорит далее Иисус, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как пастырь добрый, он ищет потерянных овец и спасает их, и мы не должны толкать их к погибели. в наши дни, когда так много насилия совершается над детьми, людям следовало бы принять ближе к сердцу предостережение, сделанное Иисусом. Чтобы яснее показать, как глубоко волнует его судьба детей и всех потерянных этого мира, Иисус приводит в пример человека, у которого было 100 овец, и одна из них заблудилась. То не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится, найдет ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели у 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Бог, подобно тому хозяину овец, заботится о детях, о которых только что говорил Господь Иисус Христос. Он не желает потерять даже одного из них.